Глава 4. Незаменимое умение. Стражи пришлось ждать, уже успел перекусить и даже обсудить с големом назначение этой базы. Мой питомец подробно доложил о том, что имеется на территории, оказавшейся намного больше, чем кажется на первый взгляд. Есть стадион для проведения спортивных мероприятий, площадка для гольфа. Игра в княжестве не пользуется популярностью. Несколько ангаров с военной техникой. Про полосы препятствий не говорю. Больше всего меня заинтересовало несколько полигонов, накрытых защитными куполами, и два производства. Жейдер смог только в общих чертах узнать, что там происходит, но от этого интерес только возрос. «Хозяин, один полигон имитирует пустыню. На втором очень низкая температура и есть снег. Третий вовсе находится на глубоководном озере». «Что выпускают на двух заводах, можно судить лишь косвенно, основываясь на складах с сырьем», — доложил голем, наконец-то прекративший подпитывать свой источник и негласно проинспектировав большую часть территории. «Тебя никто не видел?» — озаботился я, понимая, что такая информация не для лишних глаз. «На базе хорошая система безопасности, но большей частью настроена на большие объекты, и упор сделан на защиту с воздуха», — неопределенно ответил Харек. «Не можешь гарантировать?» – уточнил я. «Но и обвинить нас не в чем», – заявил голем. «Хозяин, пробираться к тебе в номер опасно. Могут возникнуть вопросы, если заметят. Может, стоит дождаться тебя на улице?» «Ни в коем случае. Что, если портал откроют прямо из здания? Как тебя потом забирать? Постарайся незаметно ко мне добраться». Вскоре в дверь постучали. Жейдер пришел вместе с Громовым. Страж выглядит бодрым и отдохнувшим, на нем хороший костюм. Мне же как-то неудобно, в том числе и Харек подвел, не сумел справиться с элементарным заданием. Роман Омарович спалил моего питомца, когда тот пытался прошмыгнуть во входную дверь. Следы от лап отпечатались на подсыхающем полу. Уборщица недавно произвела влажную уборку, а голем не придал этому факту значения. Щит вокруг себя выставил и шлепал по лестнице, впереди стража, пока тот его не окликнул и не накрыл куполом. Хорошо, хоть не применил боевое заклинание. «Станислав Викторович, вам же рекомендовали из номера не выходить», — попенял мне страж после обмена рукопожатием. «Так я и не выходил», — пожал в ответ плечами. «Про Харька разговор не шел, да и подзарядить ему свой источник требовалось». «Ну да, ну да», — покивал Громов. «Все понимаю, лишние глаза и уши никому не нужны». Ехидничает и намекает на то, что мы тут с Валеной немного оторвались и расслабились. Постарался сделать непроницаемым лицо и ничего отвечать не стал. «О чем поговорить хотели?» – спросил я. «И все ли гладко прошло в горах?» Роман Омарович подошел к окну, устало выдохнул и, не глядя на меня, начал говорить. «Господин Жиргов, рассказывать и обсуждать не следует ни с кем о том, где побывали, что видели и чем занимались после того, как ушли соперы. Думаю, об этом догадываетесь». «Даже готов подписать необходимый документ о неразглашении», — понятливо покивал я. «Такой бумаги нет и не будет», — хмыкнул страж. «При здравом уме никто не признается о тех действиях и той местности, где все случилось, и не станет их документировать, пусть и под самым строгим и секретным грифом». Об этом я не подумал. Но, с другой стороны, должны же проходить расходы и отчеты о проделанной работе. Скрыть финансирование намного сложнее, впрочем, это не моя головная боль. «Могу дать слово, что никому ничего не расскажу», — предложил я. «И в этом нет необходимости», — отмахнулся Громов. «Позволю дать вам совет, Станислав Викторович. Когда сами в чем-то не заинтересованы, то не стоит обещать чего-либо». Признаюсь, поведение стражи и его слова меня озадачивают. Не могу понять, куда он клонит. С другой стороны, не имею никаких фактов и доказательств. Даже если вдруг решу рассказать о бое в Афганистане, что там проходила спецоперация, блин, да это ни для кого не окажется секретом из заинтересованных лиц. Правители страны, их спецслужбы и не такое прокручивают. Знают обо всем, но дипломатично заверяют, что не имеют к этому или иному событию отношений. «Роман Омарович, вы меня озадачили», – развел я руками, а потом уточнил. «Нет, не своими словами, а тем, что отправились на эту базу. Не могу понять, для чего?» «Что, если хочу предложить сотрудничество?» «Вербуете?» – удивился я. «Нет», – поморщился Громов. «Вы не так поняли. Наша организация готова предоставить необходимые документы и материалы, а взамен хотим получить ответы на вопросы, связанные с устройством големов врага. Госпожа Гарцева просила допустить вас для исследования муравьев. И вот тут уже не обойтись без подписания ранее упомянутых вами документов». «Хм, а это уже интереснее. Правда, все равно не очень-то понятно, почему нас с Валеной на эту базу отправили. В какой-то степени байкершу следовало под присмотром держать. Все же она пережила сильный стресс. А вот насчет меня вопрос остался открытым. Когда встретились со стражем, то до этого он вряд ли говорил с госпожой деканом. Получается, с кем-то обсуждал мою судьбу или просто на какое-то время решил изолировать? Хм, да, скорее всего. Так же бы на его месте поступил. Участников событий, особенно тех, кто тебе не подчиняется, взял бы под присмотр и сделал так, чтобы они не путались под ногами. Уверен, господин Громов с княжной и внучкой губернатора Хабарска провел беседу». «Знаете, все понимаю», — медленно произнес я. «Кроме одного». «Например?» — поинтересовался страж. «Почему у меня не изъяли сотовый или не заблокировали связь?» Роман Омарович поморщился, а потом признался. «Будешь смеяться, но банально забыли. Семенов не получил четких инструкций, торопился вернуться, а сам не додумался проинструктировать управляющую базой. Но и своей вины не снимаю. Вроде бы и понятно, как подчиненные должны поступить, но те решили перестраховаться, так как ваш статус гостей оказался неопределенным». «Ага», — покивал я, — «тогда все встает на свои места». «Общался с кем-нибудь?» — напряженным голосом спросил страж, перейдя на «ты». «Господин Майнин звонил, с княжной и Стеллой парой фраз перекинулся, своему управляющему инструкции выдал, перечислил я, но потом успокоил стража. Куда с Валеной ходил и чем там занимался, не говорил, понимая, что такая информация им не нужна». «Это правильно». Сел Громов на стул и, сдержав зевок, поинтересовался. «Так как насчет моего предложения? Будем сотрудничать». «Если правильно понял, то оплату вы не предлагаете. Предлагаете вкалывать на голом энтузиазме», — медленно проговорил я. «Пожалуй, вынужден отказаться». «Станислав Викторович, но ведь если узнаете или столкнетесь с чем-то, что нанесет вред или наоборот поможет княжеству, то сообщите...» Задал вопрос Громов, ни грамма не расстроившись моим отказом. «Непременно, если только пойму, с чем имею дело», — обтекаемо ответил я. Роман Омарович на меня смотрит и явно прикидывает, как бы еще надавить. Готов поспорить, что Стеша со Стеллой путают планы начальника стражей. Возможно, есть еще какие-то неизвестные мне факторы, но Громов не стал их озвучивать, предложил. «Готов вас переправить, куда скажете», — поднялся мой собеседник со стула. «В разумных, разумеется, пределах. И да, завтра навестите в университете Елизавету Матвеевну. С ней договорился, чтобы не обращали внимания на студента, прогулявшего первый же день и не явившегося на второй». «У меня байк так и стоит перед магазином на Театральной площади», — задал я вопрос Громову. «Насколько мне известно, то мотоцикл никто не забирал», — подтвердил тот. «Если можно, то откройте переход к моей Яймахе», — попросил я. «Хорошо», — покладисто сказал страж и сделал мягкий пас рукой, мгновенно активируя появившийся на ковре круг перемещения. «Вот как он это сделал? Я даже диагностику возмущения магических потоков не успел отследить. Мало того, Громов отказался идти со мной, сославшись на то, что ему еще надо переговорить с Валеной». Так что я перешел к своему байку в гордом одиночестве, если не считать своего питомца, который устроился на плече. Народа, на удивление, приличное количество. Время подбирается к вечеру, а если вспомнить, что сегодня пятница, то это многое объясняет. Вот только получается, что я уже прогулял 2 дня занятий в универе. Как-то не задалось обучение. Интересно, что завтра мне декан скажет? Хм. Еще неизвестно, ко скольки мне в артефакторику следует явиться и где Гарцеву искать. Позвонить? Даже смартфон достал, но не стал. Зачем Елизавету Матвеевну отвлекать? Приеду с утра, а там видно будет. Если что, в библиотеке посижу. Интересную книгу найти несложно. С этими мыслями я завел байк, достал из кофра шлем, а Харек занял его место, после чего направился в сторону своей резиденции. Погода хороша, но пробки на дорогах не страшны. В этом несомненное преимущество байка. Правда, временная. Скоро придется решать эту проблему и желательно научиться создавать порталы. Даже как-то себя неполноценно ощущаю, когда Валена и та может переход осуществить. «Черт!» — ругнулся я. «Хотел же с байкершей этот вопрос обсудить и расспросить у нее, где научилась. Нет?» Предались утехам, стресс снимали. Как-то все на второй план отошло. Ругая себя, прибавил газу. Хочется приехать домой засветло. Громов задумчиво прошелся по номеру, из которого отправил молодого главу клана. Роман Омарович никак не может определить своего отношения к Жиргову. Парень ему симпатичен, располагает к себе, не раз выручал и действует по совести. Но в то же время интуиция подсказывает, что он не так прост и, возможно, даже опасен. Вот последнее это определение и настораживает. Как в таком возрасте он может представлять угрозу? Подноготную Станислава Викторовича начальник отделения стражей выяснил, проследил почти весь его жизненный путь. Знает о том, как тот поступил с врагами, отомстил за гибель родных и наставницы. Делу не стал давать ход, сам бы на его месте так себя повел. Да и следует признать, Стас чисто сработал и улик не оставил, а косвенные факты и доказательства к делу не пришьешь. Недавние события в горах и те, говорят, в пользу главы клана парфюмеров. Страж поморщился, еще предстоит разбор полетов и доклад князю. Громов еще раз осмотрел номер, потом вышел и, коротко стукнув в соседнюю дверь, не дожидаясь разрешения, зашел. «Добрый день, Роман Омарович», — встретила стража Валена. Девушка заметно нервничает, но пытается это скрыть. «Здравствуй», — кивнул ей страж. «Рассказывай с самого начала, вдумчиво и ничего не скрывая. Учти, все равно узнаю подробности. Святогор не станет ни о чем умалчивать, даже если эта информация обернется против него». «Знаю», — печально вздохнула байкерша. «Может, хотите чай или кофе? Могу заказать», — предложила она. «Потом выпьем». Отказался страж. Он прошел в помещение, взял стул и сел рядом с окном, так, чтобы солнце светило ему в спину. Известный прием, когда собеседник начинает нервничать и допускать промахи в разговоре, не видя реакцию собеседника. «Как скажете», — кивнула Валена и осмотрелась, словно не в предоставленных ей апартаментах находится. «Присаживайся», — указал Громов байкерша на стул, стоящий у стола и находящийся напротив него. Девушка молча выполнила приказ-просьбу, и в помещении на какой-то миг воцарилась тишина. Страж молчит, а Валена собирается с мыслями. Наконец она стала говорить. «Как вам известно, мы выполняли определенную миссию на территории...» «Названия неважны, не следует их лишний раз озвучивать», — перебил ее Громов. «Опасаться, что нас кто-то услышит, не стоит, но если потребуется, я детали уточню». «Поняла», — поспешно заверила его собеседница. «Для всех наша миссия носила благотворительный характер, о разведывательном задании знал ограниченный круг лиц». «Ты разве имела допуск?» – прищурился страж. «До определенного времени не знала о цели», – ответила девушка. «Святогор, капитан Сергеев и радист имели допуск, а также, если правильно поняла, несколько осведомителей из местных. Каким образом группа получила данные о складе с боевыми големами, которых переправляют в нашу страну контрабандным путем, мне неизвестно. Мы прибыли в один из небольших городов, где после пары часов ничем не примечательной работы под прикрытием нас всех собрал Святогор и капитан. Один из местных военных, выходец из Таджикистана, рассказал, что готовится что-то нехорошее в княжестве, и он имеет доступ в один из ангаров, где готовят к перевозке секретный груз». По кое-каким признакам, капитан Сергеев сделал вывод, что это именно то, чем занята группа, и появился шанс завладеть неактивированными големами. «Бред какой-то», — буркнул Громов. «Все слишком легко и просто». «Святогор сказал, что информацию подтвердил один из агентов, занимающий высокий чин», — пожала плечами девушка. «Роман Омарович, мне далеко не все известно, что там и как было, вопрос решали другой». «Стоит ли рискнуть и перехватить партию груза, или хотя бы его малую часть, а потом рвануть к границе? Пытались оценить риски и сумеем ли уйти. Не уверена, что приняли бы такое решение», — она криво усмехнулась. «Все закрутилось, когда связист заявил, что спутниковая связь блокирована». «Это как так?» — озадачился страж. Инструктора из одной державы проводили поиски засланных групп. Кто-то им слил информацию», — пояснила Валена. «Не стали дожидаться, когда за нами придут. Ударили первыми. Склад взяли штурмом, но шума удалось избежать. Сработали чисто, не прозвучало ни единого выстрела. Один из ящиков вскрыли и убедились, что там големы, путь которых следовало выяснить. Несколько образцов забрали и рванули к границе. Выбрались из города без проблем, отъехали далеко и уже надеялись добраться до границы с Таджикистаном, где задолго до этого согласовали переход и проплатили старейшинам одного племени, но...» Девушка развела руками. «Попали в засаду. Как они успели нас перехватить, не представляю». «Это-то как раз понятно», — вздохнул страж и пояснил. «В горах есть короткие пути. Если мы правильно разобрались, то часть боевиков успела подготовиться к столкновению, придя из города. Другие двинулись навстречу от своей базы. Повезло, если так можно выразиться, что их оказалось немного». «И встретились в определенной точке?» — недоверчиво спросила байкерша. «Вас ждали именно на этом повороте», — коротко ответил Громов. «Дальше рассказывай». «Скоротечный бой. Толком ничего не запомнила. Странно, но не получила даже ранения. Признаюсь, запаниковала. Действовала на эмоциях. Поняла, что Святогору необходим целитель, а сама не могла его вылечить и даже не понимала, чем помочь. Позвонила Стасу. Спутниковый телефон, к моей радости, смог совершить один вызов, а потом отключился. Где произошел бой, магические потоки словно с ума сошли, не поняла из-за чего. Отбежала за поворот, перешла в столицу. Когда отравник появился, то с ним переговорила и сумела обратно вернуться вместе с ним. Стас стал первому помощь оказывать Святогору, потом шестерню из кабины грузовика освободили. Жиргов сразу объявил, что ему тут помочь не сможет, да и брат на грани». «Почему так Стас сказал? Чего ему не хватало? Энергии?» – заинтересованно уточнил страж, а потом пояснил. «Магические потоки на том месте буйствовали даже когда я пришел». «Он не мог ими воспользоваться, как и его питомец. Захватить энергию не получалось. И у меня она какая-то неживая, как Стас выразился», – пояснила девушка. «Дальше», – попросил Роман Омарович. «Погрузили в пикап раненых, перетаскали груз оружия и направились к границе. Травник переживал за раненых, сомневался, что сможем их довести, да и боялся еще одной засады. В итоге свернули к маковой плантации. Там выращивают мак». «Уже не смогут», — криво усмехнулся Громов. «Он тебя отправил за мной или сама так решила?» «Стас настоял», — коротко ответила байкерша. «Дальше вам все известно». Начальник стражей за одаренными молчит. Что-то примерное он и предполагает. Понимает, Валена никогда не скажет все подробности. Есть ли в ее действиях промахи? Как ни печально признавать, но она выбрала оптимальный вариант. Если бы стала ему докладывать, то неизвестно, чем бы все закончилось. Нет, тревожная группа находилась в ожидании, в ее составе есть целители, но не такого уровня, как травник, с этим не поспоришь. Святогору же требовалось оказать помощь на месте. Про шестерню речь не идет. Мозг у парня уже умирал, так заявил Майнин. На войне, а сейчас идет необъявленная схватка с врагом княжества, потери есть всегда, как это ни прискорбно. Страшно учился мириться и с поражениями в различных операциях. Но сейчас все закончилось не так однозначно. Жаль парней. Искренне жаль. Он с каждым имел знакомство и хорошие отношения. Теперь их надо с почестями похоронить, обеспечить семьи, чтобы ни в чем не нуждались, а потом напиться в усмерть. Хотя последнее действо все время откладывается. Возникают то одни, то другие проблемы. «Ладно», — встал Громов со своего места. «Отдыхай, в общем и целом ты молодец. Честно говоря, не ожидал», — страж улыбнулся. «Ты не под замком, по базе можешь передвигаться в рамках дозволенного. Если захочешь уйти, то оставайся на связи». «Могу домой отправиться?» – уточнила Валена. «Да», – коротко ответил страж. «Ты свободна, деньги за работу переведут на счет в ближайшее время. Думаю, там и премиальные уже будут». «Спасибо», – безразлично ответила байкерша. Громов кивнул, а потом вздохнул и отправился на поиски управляющей базой. Ей следует выдать инструкции насчет гостей, чтобы за ней присматривали, не очень-то ее эмоциональный фон стражу понравился. А потом предстоит доклад князю. Тот ценит человеческие жизни больше какого-то там сомнительного груза. Придется убеждать, что операция принесла княжеству большую пользу, и смерти оказались не напрасны. «Нет, что ни говори, а дома хорошо. Особенно, когда ждет вкусный и сытный ужин, после которого можно сесть перед камином в кресле и почитать интересную книгу. Правда, очень хочется спуститься в лабораторию и заняться исследованием эликсира, выпитого на базе. Можно и поэкспериментировать с браслетом-змейкой, но предварительно озаботившись защитой. Нет, лень сегодня изыскание проводить, поищу книжку, вдруг попадется что-нибудь про создание переходов». «Станислав Викторович, разрешите уточнить?» – вежливо поинтересовался Гербер. «Спрашивай», – кивнул я, отложил вилку и взял фужер с красным вином. «Мой управляющий почему-то постоянно сервирует стол по всем правилам. Напитки и те отдельно каждому блюду подает. А вот компоты, морсы и газированную воду не жалуют. Говорит, что под них и меню-то толком не придумано. Нет, если прошу перекусить или подать лимонад или колу, то управляющий распоряжение выполняет. Но сам никогда на стол не выставит такие напитки. Интересно, а если организую приемы, придут детишки, чем Гербер поить станет? Хотя с него станется, может и молоко подать. Один Василь такому подходу рад, что утром его парным молоком почуют». «Как поступать, когда ваш питомец и местный кот наносят ущерб резиденции? Не далее, как 10 минут назад опрокинули поднос с десертом, а потом умудрились разбить висящий в холле светильник», — пожаловался управляющий. «Что-то можешь предложить?» — заинтересовался я. «С удовольствием послушаю и сам прохвостов накажу», — повысил голос, заметив, как из-за гардины выглядывает кончик хвоста кота. Нервничает Василь, не может контролировать биение своей пушистой конечности. Интересно, а где же Жейдер притаился? Похоже, звери знали, что Гербер на них настучит, как бы управляющему отомстить не решили. «Гербер, если вдруг эти мелкие засранцы решат на тебя отыграться, то ты их сдай, магии дома», — я посмотрел на управляющего и сказал первое, что пришло на ум. «Пусть та за каждое их прегрешение по хвостам лупит, не сильными электрическими разрядами». Управляющий удивился, но я чуть заметно кивнул в сторону гардин, где притаился кот с хорьком. Старый слуга все правильно понял, он чуть улыбнулся и сказал: «Непременно так и сделаю, но как быть сейчас? Очень они распоясались». «Простим на этот раз, у меня настроение хорошее, а лампа в холле все равно не нравилась», — отмахнулся я. «Вряд ли подслушанные остановят противостояние Василия и Жейдера. Да и не дерутся они, просто играют и часто переходят грань дозволенного. Мне, если честно, не жалко, пусть носятся друг за другом, но только бы не будили рано и не мешали, когда в лаборатории опыты провожу или мастерю чего-нибудь». После ужина, как и планировал, отправился в библиотеку, выбрал пару фолиантов и вернулся в зал с камином. Уселся в кресло и принялся перелистывать древние страницы. Каюсь, первая книга оказалась нудной и неинтересной. В ней описывалось построение крепостей, выбор местности для стен, рвов, домов и даже отхожих мест. Меня интересовали места, связанные с магией. Им уделялось много времени и описывалось в мельчайших подробностях. Как-никак, а оборона замка или дома всегда актуальна. Правда, ловушки стандартные, хотя и намного мощнее, чем в ходу сейчас. Почему? Думаю, тут дело в численности атакующих врагов. В старину вели осаду городов и замков большим количеством войск. Сейчас этого себе никто позволить не может. Очень заинтересовало строительство стационарного портала, но принцип его работы почему-то упоминался поверхностно, без деталей. Где-то часа через два я отложил том, прошелся по залу, глянул в темноту за окном и отправился на поиски чего-нибудь перекусить. Гербера давно отпустил отдыхать, на кухне никого, все в своих комнатах. Разжился парой пирожков и бутылкой так нелюбимого Гербером лимонада, после чего вернулся в зал с камином и взял следующую книгу. «Не понял». Почти сразу же озадачился. На полях страниц очередного фолианта кто-то карандашом оставил скупые заметки. Почерк похож на женский, а сама книга про какую-то сироту, помещенную в обитель для обедневших детей из знатных кланов. «Любовный роман и сноски с размышлениями?» – оторопело спросил сам себя. Заглянул в самый конец книги, что не привык делать, где прочел, что эта история описана с реальных героев и нет ни одной вымышленной детали, если не считать названия местности и имен действующих лиц. Неизвестный читатель заострял свое внимание на многих моментах – одежде, этике, но большей частью останавливался на описании артефактов и их свойствах. Вскользь упоминались и различные эликсиры, смазями, духи. «Уж не отсюда ли взяты забытые рецепты ароматов?» — хмыкнул себе под нос, прочтя на полях сделанные две пометки. Первая гласила, что данную смесь ингредиентов обязательно следует повторить. Даже подчеркнули дважды. Вторая же пометка короткая, всего несколько слов. «Отлично! Этот аромат основной». Получается, что кто-то использовал древнюю книгу в коммерческих целях. Странно, что она стоит на полке в библиотеке, а не спрятана в какое-нибудь хранилище. Хм. А я ведь еще так и не добрался до казны своего клана. Пока не представляю, где она может находиться. Магия дома не помогла, а спрятать ценности могли где угодно. В том числе и в стены замуровать. Или обустроить бункер без окон и дверей, путь в который можно отыскать только через переход. Сам бы именно так поступил. Для этого потребовалось бы много затрат и усилий. «Что-то я отвлекся», — неожиданно зевнув, проговорил вслух и решил, что фолиант прочту позже. Но все же пару страниц пролистнул. И так и впился глазами в надпись, оставленную карандашом. «Согласна, переход по такому принципу легче, быстрее и менее расходует энергию. Обучить всю родню и передавать по наследству. Г.К. Порф Имелия». После такой записи следует витиеватая роспись и небольшой оттиск отпечатки, которым иногда заверяли документы. Разумеется, сон как рукой сняло. Подавил в себе желание начать чтение прямо напротив того места, где пометка карандашом. Перелистнул пару страниц назад на начало главы, немного поразмыслил, а не лучше ли все прочесть сначала. Прикинул, что где-то одну треть книги придется изучить, чтобы добраться до самого интересного. Есть еще один момент, остановивший от такого действия. Уверен, в книге очень много интересной и нужной информации, в том числе ее захочу подробно изучить и понять. Не, это до разъяснения с построением переходов я доберусь не скоро. Сам себе заявил, стараясь убедить в правильности не слишком верного решения. Никогда не читал книг с середины. Не заглядывал в конец, пытаясь понять, кто злодей и чем дело закончится. И вот нарушил свои же принципы. Повествование велось от первого лица. Молодая девушка по имени Алвалия описывает свои мучения по изучению магического вызова круга перемещения. Ее наставница, престарелая и требовательная, тут, думается, эпитеты другие подразумеваются, пригрозила посадить на хлеб и воду воспитанницу, если та не научится переходить из одного места в другое. Мол, для удачной партии не приемлют ущербных и неспособных к элементарным вещам. «Хм, по древним меркам я именно таковым являюсь», — прокомментировал текст и головой покачал. «Похоже, в древности магию использовали больше, и одаренные были сильнее живущих сейчас», — подумал и неожиданно для себя добавил. «Или кто-то проводит определенную политику. Если проанализировать, то все, кто вхож в сильные кланы, легко и непринужденно ставят круги переходов. Большинство же одаренных, не имеющих за спиной поддержки, не умеют пользоваться своими силами. Что из этого следует? Передача знаний с поколения в поколение. Со временем информация и умения забываются и исчезают. Глупо? С одной стороны, да, но никто не желает делать своего конкурента сильнее и могущественней. А как же Валена? Ее-то кто обучил? Руки так и потянулись к сотовому, захотелось немедленно набрать номер байкерши и задать ей этот вопрос». Сдержался. Не телефонный разговор, да и соврать она может. «Что-то я отвлекся», — покачал головой и принялся за чтение. Наставница предлагала Алвалии несколькими посылами в свой источник создать клубок завихрения для магического перехода. Как бы сплести внутри собственного дара шар из силовых щупов, вытянуть и протянуть нить к установленной заранее метке и закрутить туда всю собранную энергию, не забыв про свой источник и собственное тело. «Сложно, много препятствий и непредвиденных факторов», — подумав и представив себе такую процедуру, прокомментировал я. Как ни странно, но героиня повествования придерживалась точно такого же взгляда. Алвалия уже добилась того, что смогла перемещаться на несколько сот метров, но не дальше. «Так, страдание, нытье, что она никому не нужна, и мужа не найдет, пропускаем», быстро просматривая текст, сказал я. «Ага, вот уже конкретика». В обители имелась библиотека, куда послушницам ходить не возбранялось. Там-то и отыскала Алвалия какой-то старый свиток с короткими и лаконичными заклинаниями. Документ описан во всех подробностях, на пожелтевшем от времени пергаменте, свернутым и перевязанным шелковой тесемкой, выведены каллиграфическим почерком с завитушками несколько широко известных магических посылов. Вроде бы ничего нового, но все намного проще и менее затратно по энергии, чем принято на тот момент времени. А вот сам текст, к моему огромному сожалению, отсутствует. Впрочем, фолиант не научный, а больше развлекательный, насколько понял, он предназначен для молодых людей. В нем легким и доходчивым языком объясняются основы, и в то же время интересно следить за судьбой героини. Готов поспорить, что найдется похожая книга, где описываются похождения молодого человека, чтобы уже читали молодые люди, принадлежащие к мужскому полу. Интересный способ передачи информации и обучения. Это вам не сухой язык и не научные трактаты. Представляю, как подростки, читая эту книгу, решали повторить за героиней ее действия. Впрочем, если вспомнить про заметки карандашом, то и взрослые этот воистину восхитительный учебник прочли и сделали для себя определенные выводы. «Неужели так просто?» – озадаченно сказал я, когда прочел, как героиня решила вопрос с кругом перемещения. В том месте, куда желает переместиться одаренный и где оставлена метка, протягивается связующая нить, по которой это место насыщается энергией. Обратно протягивается информационный жгут. С его помощью осуществляется перевязка с нитью, которая находится рядом с магом. Круг перемещения устанавливается не далее 5 метров от того, кто делает переход и связан со своими посылами. Оказавшись в месте перехода, требуется зеркально приказать магии изменить положение. Вуаля, перемещение состоялось. Раз 5 перечитывал, пытался понять подводные камни и нюансы. Нет, ничего такого не обнаружил. «Да, не верится, что так легко». Потер подбородок, но потом пожал плечами и усмехнулся. «Почему бы и не попробовать?» Специально дошел до библиотеки, создал метку, а потом вернулся в зал. Для эксперимента выбрал подушку, сам решил поосторожничать. Кстати, Алвалия тоже не сразу в круг сунулась. Сначала переместила брошь, а потом поймала мышку. Грызуна девушка отправила сразу в клетку, чтобы та не убежала и не смазала результат. Ну, у меня в резиденции мышей нет, наверное. Зато имеются 2 друга-врага, ничего о моих коварных планах не подозревающие. Выдохнул, представил место, куда строю портал, а потом сделал все, как говорилось в книге. Последним штрихом кинул в круг подушку, а потом разорвал жгут и нить. Энергии потратил сущую мелочь, в источнике это никак не отразилось. Подушку отыскал там, куда ее направил, после чего подозвал к себе своего питомца. «Слушаю тебя, хозяин», — сказал Жейдер, переминаясь с лапы на лапу и поглядывая на демонстративно умывающегося в дверях Василия. «Потом побеситесь», — усмехнулся я. «Надо поучаствовать в эксперименте. Кто желает?» Хорек применил запрещенный прием. Он выставил перед котом воздушный щит и стал к себе притягивать заоравшего дурниной Василия. «Мой друг готов выполнить твой любой приказ», — доложил голем. «Не жаль его?» — сдерживая улыбку, спросил я. «Хозяин не даст нас в обиду», — осторожно ответил Жейдер. «Только с тобой, и никак иначе», — прозвучал мяв кота, который прыгнул к хорьку и вцепился когтями в его шкурку. «Мы так не договаривались», — возопил Жейдер. Чтобы они мне не мешали и не вздумали сбежать, накрыл их куполом, а сам построил портал, после чего обоих отправил в круг перемещения. Упирались, грозились оцарапать, умоляли этого не делать, но я их за холку обоих взял и осторожно в магический круг поставил. Все и на этот раз прошло гладко. Неужели я теперь могу спокойно отправляться на дальние расстояния? Сам тоже переместился из зала в библиотеку и данный эксперимент признал удавшимся. Правда, за окном уже сереет. До утра осталось 2 часа и следует немного подремать. День, чувствую, выдастся непростой. С госпожой Гарцевой общий язык еще не найден. И от нее всего можно ожидать, даже несмотря на то, что Громов обещал замолвить словечко.